Жесткое время он помог вам пройти. И, конечно, есть куча страхов, есть куча страшных перспектив, переживаний, сомнений. Но смотрите не глазами, а глазами веры. Уповайте на Бога, молитесь. Я верю, что Бог явит свою милость и славу. Благословите людей, которые рядом с вами. Скажите пятерым, как минимум, какие-то слова добрые. И потом присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. На свои места. Слава Иисусу Христу. Присаживайтесь. Аминь. Аллилуйя. Сегодня у нас, здесь, кстати, если там мест нету, вот здесь есть места. Или прославляющие сейчас придут сюда, да? А, пусть придут. Прославляющие пусть придут тоже, да? Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Все, нафоткайтесь и давайте теперь делом займемся. Сегодня и завтра я проповедую вечером. И передо мной стоял вопрос, взять ли это просто разные проповеди проповедовать или взять какую-то тему. И Бог положил мне на сердце взять тему. И тему мега важную, мега актуальную. Тему, которая очень... глубокая, на которую я могу проповедовать и 5 вечеров, и каждые по 3 часа. Однажды я проповедовал в течение 5 дней по 3 часа в день. Это вышло 15 и плюс еще 1 час, 16 часов. Все, включить, ну давайте. Чтобы, да, все. И теперь включитесь, чтобы внемлить. И, конечно, у меня всего 4 часа. Ну, я постараюсь, ну, как бы, по крайней мере, затронуть самые важные темы и поговорить с вами в эти сегодняшний день и завтрашний день о вещи, которые называются «Библейский взгляд на здоровье». Я знаю, что здесь все здоровые, да, ведь? Такие здоровые, что прямо пришли в вере, чтобы все, Бог помог вам добраться. Но я скажу такую вещь. Я 28 лет уже пастором, и когда у нас была библейская школа, то мы делали всегда учение, и оно учение называлось так, Божье исцеление, или как-то что-то типа того, исцеление во Христе Иисусе. Знаете ли, для нас, для христиан, есть как бы один сектор, вокруг которого мы живем и двигаемся. Чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, чудо. Бог сделает чудо. Но перед нами бывают такие вызовы, которые очень сложные. И иногда для людей нет ясности, как это все преодолеть, не имея понимания, что Библия говорит во всей полноте. А помните, в Писании сказано, что все Писание богодухновенно. Вычитать. Не некоторая часть, но все. Без этого мы можем впасть в разного рода искушения, сомнения и какие-то вызовы, которые смогут сломать нас. Вот почему я начал задумываться над этими вещами какое-то время назад. И, конечно, к этому подвигли разные события. Я скажу такую микропрелюдию. Во-первых, я прошел 1 год через какой-то ад в своей жизни. Знаете ли, это было для меня потом сфера, которая, можно бы сказать, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует. Не написано «все есть благо», но содействует ко благу. У вас была такая ситуация, когда вы через что-то проходите, и вам так погано, вы говорите, где Бог, почему Он допустил? Но потом, пройдя, вы посмотрели назад и сказали, слава Богу, если бы не Бог, как говорят, не дай Бог, слава Богу за Бога. И вы прошли, и вы увидели в этом какую-то руку Божию. Бог помог, как с Иосифом было, когда он был в плену, когда он был в яме, когда он был в рабстве, когда он был в тюрьме. И потом вдруг стало это основанием для спасения всего Израиля. Вот в нашей жизни бывает так. У меня был год, который начался что мне нашли опухоль, и я 2 месяца ходил и бодрился во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. А сколько ты не говоришь во имя Иисуса, мысли же не уходят. И один из моих друзей сказал: Денис, что случилось? Я смотрю, ты проповедуешь радостно, но потом ты другой, ты другой. Это был Баграт Бехчан, помощник пастора Артура в Армении. Я говорю: ну вот у меня такая ситуация. Он говорит: да ты что, Денис, я чувствую в духе, все будет хорошо. Но знаете ли, я в этот момент в духе ничего не чувствовал. И в жизни бывает все по-разному. У пастора Артура дочка ушла в вечность, если вы помните, через годы. Но для меня это было начало какого-то жуткого приключения. Я... потом должен был сделать операцию. Я сделал ее в Армении через некоторое время. Возвращаясь с женой на самолете, мы чуть не разбились. У нас отказала гидравлика, и у нас была аварийная посадка. Потом наши дети чуть не попали в автокатастрофу. Потом моего друга посадили. Потом христианина, служителя, пастора. После этого я ездил в поездки. И вдруг, приехав, почувствовал себя очень неважнецки. И... придя к врачу, вдруг я обнаружил, что я, она говорит: вы перенесли на ногах 2 инсульта. Я начал лечиться от этих инсультов, чуть не упал в обморок на собрании. Я же решил, буду бойким, буду сильным. Я же во Христе победитель, и даже больше того. И чуть не упал. Все лето прошло без того, чтобы мне проповедовать. Я начал выкарабкиваться, и год вдруг закончился с тем, что у меня лопнул сосуд в глазу. Это была центральная вена сетчатки. Не внешняя часть, а сетчатку залило. И я на один глаз почти что ослеп. Мое зрение упало до 8%. Верил ли я, что Бог поможет? Конечно, я верил. Конечно. И каждое утро я просыпался, и я оказался в больнице. Так приятно, на Рождество прямо. На Новый год меня отпустили на ночь домой. И я каждое утро я говорил: Господь, во имя Иисуса. Я молился, думал, я открою сейчас глаза и начну видеть. И я не видел. Я начал косить, мои глаза начали косить. А после инсульта у меня была другая беда. Мне стало трудно разговаривать, я терял слова. Знаете ли, когда проповедник начинает терять слова, когда начинает забывать, я был в депрессии, потому что это суть служения проповедника, способность выразить мысль. Если ты мысли нету или ты не можешь выразить, это сложно. Я подшучивал, конечно, когда смотрел одновременно на две части зала, и люди не знали, на кого я смотрю. Я говорил, что я так сразу всех могу объять. Или во время библейской школы я мог спросить: вот кто может ответить? И люди поднимали руки: вы. И так 15 человек. Я? Это смешно, но это было немножко тяжко. И ничего не менялось. И один день я сказал: Господь, я готов быть как... Ну, знаете, такой героизм пришел. Так без глаза буду служить. Сказал: я буду как Кутузов. Я буду как Уильям Сеймор, как жена Джона Бивера. Аллилуйя. И я как будто почувствовал, как Дух Святой сказал: я не понял, тебе глаз не нужен, что ли? Потому что он глаз видел, ну, плохо. Он видел на 8%. Понимаете? И он сказал: тебе... И я вдруг понял, в чем причина. Видите, я был научен, что если мы молимся за исцеление, это должно прийти быстро. Вот, или, ладно, не быстро, но мы верим, верим, верим, и мгновенно оно пришло. Или же что-то должно сверхъестественное случиться, а я ничего не буду делать, просто буду ждать. А вот потом должно что-то произойти сверхъестественное. И я понял, что нет, все гораздо сложнее. Это не спринт, это марафон. Разницу, понимаете, спринт и марафон. Это не стометровка. Я сказал сам себе: я буду бежать столько, сколько надо бежать. И со своей стороны буду делать то, что надо делать. Я оказался в больнице, начал сражаться. Я оказался потом от моего врача. И каждый раз я спрашивал у врачей: ну как там, лучше? Они смотрели через специальные приборы, вы знаете, как это делают. Офтальмологи, и говорили: потом поговорим. Я же не знал, что после тромбоза ЦВС, центральной вены сетчатки, главная беда может быть впереди. когда начинаются специальные сосуды обрастать, коллатеральные, человек слепнет вообще глазом. Однажды пришел к своему врачу, он посмотрел, отодвинул прибор и говорит: «Денис, у меня плохая новость». «Что?» «У вас растут коллатеральные сосуды по всей сетчатке и даже на радужке. Лазер, а мне прижигали лазером внутренности глаза, не помогает». Я говорю: «Что делать нужно?» Он говорит: «Я не знаю, что делать, но на Западе есть один препарат, им порой лечат, но мы никогда не использовали в нашей стране». Я говорю: «Давайте мы попробуем». И он говорит: «Ну, смотрите». Я нашел этот препарат, он стоил какую-то сумасшедшую сумму денег. Его привезли в специальном холодящем контейнере из Москвы. Он стоил, по-моему, $500. Мне помогли друзья. Мне сделали укол, который привел к тому, что через один день вдруг мое зрение повысилось на 20%. И стало ли сразу лучше? Нет. И началась другая битва. И мне начали... Он был в шоке, конечно же. Потом это апробировалось, и сегодня в нашей стране я у них кличку имею под названием этого препарата. Я не буду его говорить, потому что я здесь не медицину продвигаю. Но это наш первый. Потому что на мне проверили. Я стал подопытной лягушкой такой. И потом еще было лет 5, когда становилось хуже, лучше, мне кололи, мне делали. Я молился, я верил. Я говорил: «Господь, я молю Тебя, чтобы было 70%. Вы спросите меня, почему 70? Потому что за 100 я не верил. А я в Библии говорит: «За что? По вере вашей будет вам». Я знаю, что там у меня было в глазу. И я верил за 70. И однажды настал тот день, когда я пришел и смог определить все эти полоски. Мне сказали: «У вас 70%. Прошло время... Прошло время, и вдруг моя жена заболела, и мы сначала не понимали, что, и было хуже, и хуже, хуже. Мы начали ходить по врачам, одному к другому, к третьему, и назначали разное лечение, разное, одно, другое. И через некоторое время наша жизнь превратилась в ад. Это было лето уже другого года, может быть, около 7,5 лет назад. Все лето мы ходили как будто бы на работу по разным клиникам. Онкология, вирусология, инфекциология, иммунология. 5 месяцев мы не могли найти, что произошло. И через некоторое время уже был просто предел. Она потеряла 35 килограмм веса. В церкви просто плакали, люди смотрели, думали, что все, она уже умирает. И потом... Когда уже вообще был предел, мы просто выехали, поехали в другую страну, и там вдруг нам обнаружили и сказали: «У вас аутоиммунное заболевание». И начали лечить какими-то сумасшедшими дозами гормонов, что, конечно же, остановило болезнь. Оно не убрало болезнь, оно остановило болезнь. Но в этот самый момент этот гормон, который приходит, начал разрушать все другие органы. И это началась другая битва. И посреди всей этой битвы, когда все это происходило, у нее выпадали волосы, она текла, у нее начало бить по костям, вдруг происходит невероятное. У нее исчезает менструальный цикл. Врачи говорят: «Слушайте, что мы сделаем? Вы принимаете такую гигантскую дозу преднизолона». Я не знаю, слышал кто-нибудь такой препарат? Она принимала 100 миллиграмм в день, чтобы вы понимали, о чем речь. Ей сказали: «Сейчас вообще бесполезно даже понижать что-либо». И у нее это было несколько месяцев, полгода, наверное, 5 месяцев, когда не было менструации. И вдруг от каких-то болей она пришла в больницу, ее начали проверять УЗИ. И говорят: «Послушайте, а вы знаете, что вы беременна?» Она говорит: «В смысле я беременна?» Она говорит: «Когда у вас была последняя менструация?» Она говорит: «Полгода назад». Они говорят: «В смысле?» Она говорит: «Ну, потому что я принимаю гормоны». «Как гормоны?» И это все вылезло из того, что врачи сказали: «Мы не можем вообще ничего делать. Мы не хотим сделать аборт». «Нет, мы не будем делать аборт». Это была новая битва. И эта новая битва привела к тому, что мы вынуждены были рожать в Израиле. И она родила. И это было отдельное чудо. Я не буду сейчас каждую деталь расписывать. Ребенок вдруг переживал кризис в момент... Перед родами за недели 3 и сделали кесарево сечение. Ребенок родился абсолютно здоровый. Ее проверяли 3 дня. И у нас родилась дочка, которая сегодня уже 6 лет. Ее зовут Мишель, что переводится «кто как Бог». Кто как Бог. Знаете ли, все эти ситуации, они просто заставили, ну, как сказать, знаете, когда вы проходите через что-то, вы начинаете думать. Вот у вас пришла война, и вы начали думать, почему, из-за чего, как это возможно. Мы живем какую-то часть нашей жизни, когда через что не проходили, на лозунгах просто. Аллилуйя! Все будет хорошо! У нас будет классно! Я, вы, каждый из нас. Ну, по крайней мере, в нашей конфессии. Потому что в других конфессиях они говорят наоборот. Все будет плохо, но Бог заберет нас. Но знаете ли что? Эти ситуации, которые Бог допускает нам, они хороши. Знаете почему? Мы начинаем думать. Почему? А как? А из-за чего? И я думаю, что Бог подтолкнул меня к размышлениям, которые и вылились в это все учение. Я начал видеть, что мы, христиане, оказываемся в разных крайностях. Одни говорят, главное верить. Вот ты приболел, это у тебя почему ты не верил? Надо верить. Если ты сильно будешь верить, просто провозглашай слово. Много. Цитируй, провозглашай. Лучше. Нет, не лучше. Ну, ты слабо веришь. Ты просто не молишься, ты не провозглашаешь. У меня были такие, которые приходили и говорили, один, я лежал в больнице, прямо мне парень приходит и говорит, Денис, всю жизнь ты меня учил, а теперь настал мой час, я хочу тебе наставить. Верить, ты должен верить. Это было весело и невесело. Невеселое мое состояние, а весело, что это было так умилительно. Он думал, что если я сейчас, а я как будто не хочу, а как будто я не верю. Конечно, я верил, конечно, я уповал, конечно, я плакал и молился, и цитировал, и Библию каждый день слушал, кучи глав. Ничего не срабатывало быстро. Другие люди говорят так. Это все наказание за грех. Ты где-то что-то нет, да? Что-то ты где-то точно. И люди начинают искать, где же я что-то где-то? Как же где-то что-то я точно? Может быть, во сне? Может, мне сон приснился матерный? Может быть, я что-то сказал, не то подумал. Господи, прости меня за все. Другие говорят, не-не-не-не-не-не-не-не. А проблема в другом. Ты пьешь мало воды. Вот надо, ты сколько воды? 3 литра надо пить. И вот оказалось, 3 литра или 2 литра, все. И начинают люди идти и пить ли воду. А еще есть архаровцы, что дистиллированную воду пьют. И вымывают все свои эти минеральные вещества. Потом третий, четвертый говорят, знаешь, надо делать упражнения, надо начать заниматься спортом. И ты, который ничего не делал, говоришь, все, я сегодня пойду первый раз заниматься спортом, побегу марафон. Просто буду со штангой на плечах. Как вы думаете, чем это может закончиться? Конечно, летальным исходом или же каким-то гигантской проблемой. Понимаете ли, мы, получается, пытаемся все объяснить. Мы смотрим на больных людей, как будто бы они виновны. Помните, даже апостолы говорили. А кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Помните? Я думаю, вот классно. Он или родители его? Ладно, родители, а он как в утробе, что родился слепым? То есть он в утробе уже был, уже матерился, там уже какие-то мысли у него дурацкие были. В утробе, что родился слепым? Мы пытаемся все объяснить простыми формулировками. Вот вы пойдете в разные, в книжный магазин, найдете книги, и там объясняется все очень просто. Одни объясняют все медициной и говорят, нет никаких чудес, не бывает чудес, все медицина и все. Извините, пожалуйста, чудеса бывают. Другие говорят, бывают чудеса и медицина, это человеческое, а мы стоим на Божьем. И думаешь, подожди, а получается все остальное, что естественным путем приходит, это от дьявола? Я помню, один мне друг, директор американской клиники, говорил, он говорит, знаешь, Денис, так интересно, когда речь о здоровье идет, люди говорят, я ничего делать не буду. Почему? Я верю, что Бог мне поможет. И не знаю, вы никогда таких не встречали, наверняка, да, которые, или встречали. Я ничего делать не буду, я только вот пусть Бог делает все, Бог. Он говорит, знаешь, а когда речь идет о еде, Они, знающие, что Бог ману давал, воронов с мясом посылал, да? Нет же, идут работать, идут в магазин, готовят у плиты. Так доверься Богу, мой друг. Не делай ничего, верь. И Он поможет. А если ехать, зачем ехать? Он же взял Илию на крестнице вознес, Филиппа перенес, Иисус вознесся. Он умеет. По воде ходил. Не надо нам транспорт. Просто будем верить. Но мы очень непоследовательные. В одних сферах мы говорим, Бог, а я ничего делать не буду. В других, я буду делать, Бог ни при чем здесь. А не легче ли увидеть цельность всего, что говорит Писание, и понять, есть что-то, что мы должны делать? Есть что-то, что мы не сможем сделать, и Бог может сделать. Есть все гораздо сложнее, запутаннее, и нашей первой бедой становится попытка все упростить. Знаете, как некоторые приходят и говорят, дай мне простой ответ, у Бога все просто. Да кто ж тебе сказал, что у Бога все просто? У Бога мудро? Да. Есть вещи, которые очень простые? Есть, да. А есть вещи, которые непонятны, о которых сказано, что сокрытое принадлежит Господу, но открытое нам и детям нашим. Помните, в Второзаконии 29:29. Вот почему, когда люди не получили простой ответ, они бросаются в другую крайность, а потом в эту крайность, а потом в эту крайность. Но они лучше ли остановиться и сказать, а, кстати, пророк так и советует и говорит, остановитесь на путях ваших. И расспросите о путях древних, и идите по нему. Не лучше ли посмотреть цельно, разобраться с этим вопросом широко, увидеть многообразную палитру? И, может быть, это не поможет нам во всем, всем, всем, всем, всем, но это будет кратно больше полезно нам, чем просто какое-то одно крайнее действие. Пить воду или исповедовать цитаты, или там, я не знаю, что-то еще. Мы получим гораздо больше результатов. Сегодня мы вот таким путем будем двигаться. И давайте посмотрим по поводу этого вопроса и начнем с теории двигаться. И завтра захватим практику. И я сразу вам говорю, я массу вещей вам не успею просто сказать. И просто вдохновлю вас. Молитесь, я пишу на эту тему книгу, чтобы она была завершена и закончена. Во имя Иисуса. Но давайте подвинемся и начнем с самого начала. Когда начались болезни? Когда человек начал болеть? Конечно. Понимаете ли, важно нам, а мы с вами посмотрим разные, даже некоторые места Писания непонятные. Мы посмотрим, но мы должны для себя решить, не Бог инициировал болезни. Это важно знать. То есть не Бог придумал, как бы, знаете, как Чапокляк, чтобы такого сделать плохого. Когда он создал человека, какую он фразу сказал? Кто помнит? Весьма хорошо. Причем не только человека, а все, что он создал, он сказал весьма хорошо. Это настолько странно для нас, что а вот это дерево познания добра и зла, которое было запрещено, дьявол-то этим и воспользовался. Он сказал, посмотри, какое оно крутое, посмотри, как оно приятно для глаз, вожделенно, дает знание. И вау, он смотрит. Ну, конечно, это дерево было классно выглядящим, как все, что Бог создал, потому что все было хорошо. Но просто это дерево не надо было трогать. Оно было запретным. Вот и все. Но когда мы начинаем читать эту первую, вторую главу Бытия, мы обнаруживаем следующий принцип, что Бог творит все хорошее. Открывается принцип, что Бог благ. Нам это очень сильно понадобится. Почему? Потому что когда приходит болезнь, иногда приходят мысли, Бог хочет тебя помучить, Бог хочет тебя наказать. Бог хочет, знаете ли, как будто он превращается в какого-то мучителя, но именно он наша помощь. Он наш щит, Он наше прибежище. Да, некоторые вещи происходят сверхъестественно, некоторые естественно, некоторые разными путями приходят к нам, но Бог всегда наш союзник. Он за нас. Когда приходит первый раз грех, когда приходит смерть, болезнь после грехопадения. Вы правильно сказали. Бог предупреждает, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. То есть в момент, когда они вкусили, пришла смерть. Кстати, не просто ты умрешь, они не упали, они еще жили. Они ходили, все у них было еще долго-долго нормально в теле. Но смерть уже в них действовала. Она уже начала работать в людях. И знаете ли, когда в третьей главе Адам вкушает от дерева познания добра и зла. Ох, старый снимочек. Ну вот моя дочка здесь. Аллилуйя. С собой ношу это. Так вот, когда он вкушает, появляется следующее. Помните, они испугались. Они взяли эти листья. «Где ты, Адам? Голос твой я услышал, убоялся, потому что я нагло скрылся». Что происходит? Они устыдились, когда увидели друг друга. Самые страшные эпитеты, слова, описания появляются после того, когда грех пришел. Вина, стыд, страх, болезнь и боль. Посмотрите, Писание говорит, вражду положу между тобой и женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пету. То есть жалить, ты будешь жалить сатана. Потом жене сказал, умножу скорбь твою. Какое слово появляется? Скорбь. Не было этого слова? Оно появилось, скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Адаму сказал, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, которое я заповедовал тебе, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы произрастит тебе, будешь питаться полевой травою. И в итоге он говорит, и ты, доколе не возвратишься в землю, в которую ты взят, ибо прах ты, в прах возвратишься. Жуткие пророчества были высказаны. Скорбь слова услышала я, Адам, услышала Ева. И вот начинается другая вообще история. И знаете ли, конечно же, мы с вами скажем, что Иисус изменил это все. И это очень важный момент. Но мы должны, вот, по крайней мере, начать наше изучение с того, что начало Библии и конец Библии, там, где нет греха, там нет болезни. Первая, вторая книга Бытия. Там нет греха, там нет болезни. И когда вы открываете книгу Откровения, вы читали кто-нибудь книгу Откровения? И там написано, и не будет, и Бог отрет всякую слезу, и не будет печали, и чего не будет, и болезни не будет. А последняя глава говорит, что там будет дерево, приносящее плоды исцеления 12 раз в год. Дерево жизни. Знаете ли, один человек, и это версия, я не буду строить на этом учение, это вообще версия. Он сказал, знаешь что, возможно, человек мог бы быть и смертным изначально, но был доступ к дереву жизни. И мы не имели греха внутри. И он как бы поддерживал это. И потом, когда человек впустил грех, ему жить в этих страданиях было невозможно. И Бог увел его от дерева жизни. Но когда Иисус искупил его в вечности, мы обретаем вновь доступ к жизни вечной, к этому дереву жизни. То, что говорит Библия. Там написано, что там не будет боли, там не будет болезни. Но знаете ли что? Когда мы смотрим на Писание, мы обнаруживаем, что грех сделал не просто проблемы для человека. Грех изменил природу. Вот эта фраза, что мы с вами прочитали, «Проклята земля за тебя, терни и волчцы, произрастит она тебе». Это значит, что в момент грехопадения произошло сущностное изменение вообще в природе. Ведь умирают не только же люди. Ведь мы же не находим, что ежики, верблюды и орангутанги тоже ели от этого дерева. Однако весь земной мир, все животные, растения, все переживает, кто физику изучал, энтропию. Или, может быть, слышали второй закон термодинамики, что все рушится, что бы ни выросло, поднимается, потом расцветает, потом вянет, опадает. Деревья вырастают, стоят столетиями некоторые, но падают все равно. Все рушится, люди, животные, все умирают. Почему? Этот мир, он наполнен разрушением. Оно в этом мире есть. Вот почему, когда мы говорим об исцелении, мы должны четко для себя понимать, что сделал Иисус. Иисус остановил этот закон греха и смерти. Я как бы сокращаю все, что многие из вас читали это. Вы же знаете, что сделал Иисус? Он пришел, и Он исцелял больных. Он воскрешал мертвых. Но это все был явный знак грядущего спасения, потому что потом он отдал себя на крест, он был распят, и он кричал: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Ради чего? Не просто ж так, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. И с этого момента мы знаем, нам дано слово: «Всякий, призовущий имя Господне, что? Спасется». Когда мы спасаемся, мы как спасаемся? Мы производим полное спасение, мы полностью преображены, или же есть некая поэтапность изменений? Какая? Находя в Евангелии разные слова, вы обнаружите, что, например, о спасении, мы говорим о спасении, написано, что благодатью Его вы спасены. Если не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Но есть места, где говорится: претерпевший же до конца что? На будущее время. Все это почему? Потому что, когда мы пришли ко Христу и сказали: Иисус, Ты умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. А есть же еще фраза: и ранами Его вы исцелились. И мы говорим: да, аминь. Но подождите, давайте медленно-медленно подумаем вот о чем. Когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, Он становится нашим Господом, правильно? Мы получаем спасение, мы получаем прощение грехов. Что рождается свыше? Наш дух. А что с нашей душой? Вот мне интересно, в этот момент происходит. Ну не то, что Он каким-то был, таким-то и остался, но ведь когда вы позвали Иисуса, это же не значит, что у вас произошла мгновенная переоценка всего, очищение старых мыслей, получение высшего образования, какого у вас не было, мат-перемат исчез, вы даже не понимаете, о чем речь. Все стало идеально. Ваша душа совершенна, ваша воля крепка, ваши чувства приучены к развлечению добра и зла. Вы святой человек. Аминь? У кого это аминь такое? Вы понимаете, что если вы в духе спасены уже, то ваша душа, весь ваш земной путь, что начинает делать? Обновляться, освящаться. Ум меняется. Вы же не просто говорите: а написано, мы имеем ум Христов, мы имеем ум Христов. Это Павел говорит «мы». А мы – вы. А вы плотские, он пишет. Но мы двигаемся к этому. Поэтому мы начинаем обновиться духом ума, и мы обновляем ум. Чувство приручить навыкам к развлечению добра и зла, и мы это прилагаем. Нашу волю мы покоряем, все, что Господь, Твоя воля не моя, да будет. То есть это путь целый, вся наша жизнь, мы идем. Но теперь вопрос, то есть получается спасение, оно приходит в нашу жизнь. Я помню, один проповедник классную мысль сказал. Он сказал следующее. Он говорит: это знаете, на что похоже? Это вот мы тонем, как будто бы в пучине воды. Помогите, буль-буль, помогите. И вдруг кто-то кидает нам спасательный круг, вытаскивает нас, сажает в лодку. И мы говорим: аллилуйя, я спасен. И мы спасены, когда мы в лодке? Да, нам дают два весла. Может быть, это молитва и чтение Писания. И говорит: греби к берегу. И мы, вот давайте еще раз, мы спасены, а зачем грести? Как некоторые говорят, благодать же. Аллилуйя, благодать. Не надо грести никуда, все хорошо. Но тебе легко перевернуть лодку и утонуть. Но ты начинаешь грести к берегу, и ты спасаешься. Но когда ты доплыл до берега, и ты вышел на берег, ты окончательно что? Спасен. Вот почему написано, претерпевший до конца спасется. Вот почему говорится о вечном спасении. Тогда вопрос, а когда наши тела обретают спасение? Что говорит Библия об этом? Никто не помнит. А? Нет, но смотрите, мы уже спасены. Мы не если, мы спасены. Давайте помнить об этом. Но в духе. Но нам надо твердо сохранить до конца. Помните, исповедание, упование сохранить до конца нужно. Мы идем этот путь. Ну а тела наши, что же с ними? Мы же, помните, про здоровье говорим, чтобы вы не забыли. Я-то тему держу. Наши тела, что по мере веры, вдруг они становятся все лучше, лучше, лучше, лучше. И когда нам по 90 лет, мы выглядим как 18-летние. Аминь. Молодцы, молодцы, молодцы. В Новом Завете, внимание, в Новом Завете, это после смерти Христа, после воскресения Христа, после того, как Дух Святой сошел, апостол Павел, в общем, все, что надо. Он говорит, внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день, что? Обновляется. В 15 главе послания к Коринфянам он вообще говорит о воскресении наших тел из мертвых. Также и в 1 Фессалоникийцам он повторяет в 5 главе. Он говорит, тогда при вознесении глаз архангела трубе Божией мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом и мы. И там навстречу пойдем и будем с Господом вовеки. Помните или нет это? То есть, получается, Писание говорит о полноте, то есть, когда мы не говорим о частичном, а когда мы говорим о полноте исцеления, оно говорит в какой период? Оно говорит в вечности. То есть, не в смысле, и я сегодня не говорю, что «А, мы же ничего делать не можем, да?» Нет, я не говорю об этом. Почему? Потому что Иисус являл чудеса. Иисус спасал людей и исцелял людей. Так или нет? Он слепых делал зрячими, глухих слышащими. Он показывал, что действует благодати Божией не только в вечности на небесах, но также и на земле. Но я всегда задаю вопрос. Подождите. Вы помните историю, удивительную историю, как Лазарь, друг наш Лазарь, 4 дня... бывший мертвый, где уже вонять стало, он воскрес. А потом что? Опять его туда же затянуло. Прошли годы, ну, может быть, десятилетия, и что с Лазарем стало? Все равно он умер. А Павел? А Петр? Да все, понимаете, все с 19 века уже все. Нет никого. И нам не надо говорить, они плохо верили. Они воду мало пили. Подождите. Вы знаете ли, это христианская или наивность, или глупость, когда говорят, что если я буду сильно верить, то нет, тогда все будет хорошо. Написано, положено всем нам однажды умереть и потом суд. Так положено. До какого это будет момента, пока Иисус не придет? И не настанет вообще новый период вообще в истории. Полнота спасения находится в вечности. Почему я это говорю? Потому что, когда мы это начинаем понимать, мы, знаете ли, начинаем чуток спокойнее воспринимать атаки, которые приходят на нашу жизнь. Потому что, когда приходит атака, если человек говорит, я прав, у меня все правильно, за что? Не хочу верить в этого Бога. У него есть некое осуждение, что Бог делал что-то не то. Но когда мы знаем путь спасения, мы говорим, я спасен, я должен пройти путь жизни достойно, должен ли я сражаться с болезнями? Вот задайте такой вопрос. Библия говорит, что да, мы должны сражаться с болезнями. Почему? Они не были Божьим планом. Это же не была идея Божья. Это был удар сатаны, следствие греха. Но мы должны понять, для чего. И мы об этом поговорим. Но в итоге на земле мы не победим до конца все эти болезни и даже смерть. Но! Знаете ли, я такую мысль вам скажу уникальную. В битве нашей со смертью на земле всегда побеждает смерть. Поэтому при жизни нам надо победить смерть через кровь Иисуса Христа. Повторить мысль еще раз. В нашей естественной борьбе человек и смерть всегда побеждает смерть. Поэтому при жизни, зачем Бог дал нам жизнь? Мы через веру во Христа уже должны победить смерть, чтобы не жить в страхе. Почему Павел и говорит? Он уже не говорит, смерть. Он говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А в другом месте он говорит, для меня смерть приобретение. Почему? Он над этим. Потому что смерть это уже просто переход для него в другую часть жизни. Потому что он уже обрел жизнь вечную во Христе Иисусе. Знаете ли, люди так сильно вцепляются в земную жизнь, что для них тема здоровья становится самой главной темой, как и тема богатства. Я хочу. Они хотят сделать небеса на земле. Но такого не может быть. Небеса будут на небе. Аллилуйя. Знаете ли, я представляю себе эту картину примерно вот так. Что мы, представьте себе, живем в этой среде. Эта среда земная, поднебесная, она развращена. Ведь в этом мире, это не в смысле, это дьявол, это бесы. Иногда это даже не дьявол, а не бесы. Иногда это просто инфекция. Иногда это вирус. Иногда это кирпич на голову упал. Иногда это мы споткнулись. Иногда кто-то ударил нас. Мы живем в среде греха, беззакония и несправедливости. Это как гигантская мусорка. Представьте, мы же родились. Какие-то фильмы антиутопичные, какие-то страшные фантасмагории. Когда люди живут миллионы километров туда и сюда, и ты на мусорке, и везде вонь, грязь, и ты кушаешь, там радуешься, ой, какой хороший мусор я нашел, или поел так, зря поел, хорошо, что не наступил. Вот грязь такая, и ты говоришь, Господи, помоги, и вдруг, бамс, Господь берет тебя за руку, и ты говоришь, о, у меня есть Спаситель, и тогда Спаситель держит, говорит, а теперь держись за меня. Я потом тебя пойдем выведу. И он начинает нас вести. Держимся ли мы за Спасителя? Держимся. Потом вы посмотрите в 72-м псалме. Там написано, ты держишь меня за руку и потом ведешь меня в славу. Вот эта фраза, потом ведешь меня в славу. То есть это не значит, что сейчас Бог не дает славу. Он дает нам пережить. Он дает нам коснуться. Он приоткрывает нам немножко, но это не значит, что это полнота славы. Поднявшись на любую гору, мы потом спускаемся с горы, и опять там разборки с фарисеями, и опять выяснения, болезни. И вот мы держимся и начинаем идти. И мы с Иисусом? Да. Спаситель держит? Да. А где мы идем? По мусорке этой. И до сих пор там воняет, здесь укололся, здесь бутылка. А, вонь, какая-то противная вещь. И мы говорим, почему я вот уверовал? Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, когда люди говорят, ну почему я верующий, у меня в жизни бывают проблемы. Но подождите, а разве это не Иисус сказал в Евангелии Иоанна 16 глава 33 стих? В мире вы будете иметь скорбь. Но имейте во мне мир. Мужайтесь, ибо я победил мир. Нету в Библии романтического, оптимистического Евангелия, что если мы верующие, у нас все идеально. находятся разные еретические учения. Супер, благодать, какие-то царственники и так далее, которые думают, что все идеально. И их привести в чувство очень сложно, потому что они создают себе маленький мирок. Что им нужно сделать? Сводить в морг, сводить на линию фронта, сводить в онкологию, сводить в туберкулезный диспансер, в травматологию сводить. Просто чтобы стояли и смотрели каждый день, как подвозят новых больных, которые упали, попали в аварию и так далее. Вот это жизнь на этой гигантской мусорке. И если мы говорим, я не хочу идти, я хочу, чтобы было сразу и быстро, и на земле, и все. А таких... Иисус сказал, Павел, он сказал, 1 Коринфянам 15 глава, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы что? Несчастнее всех человеков. Но если мы не отчаиваемся, и мы говорим, Иисус, держи меня, то тогда, имея правильное мышление, мы идем с Ним, и мы можем услышать. Так, осторожно, направо не наступи. И мы можем на что-то не наступить, что-то не поднять, что-то не дотронуться, пройти, не скажем так, абсолютно безопасно, но максимально безопасно, более безопасно. Это как он говорит, что, проходя долину тени смертной. То есть мы идем этой долиной, есть вокруг проблемы, но мы идем, и идем, и доходим до конца нашей земной жизни. И тогда он говорит еще один шаг. И мы должны сделать этот еще один шаг. И мы входим в вечность. И вдруг мы чувствуем раз, и мусорка уже позади. И мы уже на злачных пажитях, куда он нас вел. Один мой друг врач, христианин, работал в реанимации в Талсе, Оклахома. А это называют город чуть ли не христианской Меккой. Куча церквей. Это очень христианизированный город. И он мне сказал такую вещь, которая меня повергла в шок. Я думал много об этом. Он сказал такое. Он говорит, к нам в реанимацию привозили людей, которых мы пытались спасать, и не всегда это все было успешно. Ряд людей умирали. И было два типа верующих. Я никогда не знал, что есть все деноминации, всего два типа. Одни, они были верующие во Христа, то есть здесь проблем нет, но они были настолько привязаны к земле, что когда они чувствовали, что все, вот она, приходит смерть, у них начинали отказывать органы, они начинали заканчивать свой путь. У них приходило состояние, и он такую фразу сказал, агония веры. Я говорю, в смысле агония? Они начинали судорожно кричать буквально, говорить, во имя Иисуса, я хочу жить, помогите, Господи, помоги мне, во имя Иисуса. И у них в глазах была паника, у них был страх, как будто бы нету ни небес, ни Бога, ни Иисуса, как будто нет спасения, у них все спасение здесь, на земле. Он говорит, на них было жалко смотреть. Христиане. Он говорит, это были другие. Заканчивая путь, они говорили, сейчас я буду с Господом. Жизненный путь закончился. У меня будет еще один выдох. И все. И прощаюсь со всеми, но мы увидимся. И они были полны упования на Бога, полны веры. Тогда вопрос, когда мы говорим о вере, это вера только для земли или вера пройти земной путь и встретиться в небесах со Христом? Вот это надо запомнить. Потому что, в принципе, это самое важное, что для нас нужно понять. Когда мы смотрим в Писание, мы обнаруживаем, что эта земная часть – даже после того, когда Иисус умер и воскрес, эта земля не изменилась. О новой земле говорится отдельно. Вот будет новое небо и новая земля. А здесь сказано, ну, например, в Римлянам 8:22, что все творение ныне мучается и стенает. Ну уж тем более, когда Павел говорит, что мой внешний человек тлеет. Что это значит? Что мы находимся в очень интересной позиции. Мы верим в исцеление, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, исцеление сверхъестественное. Это Божье чудо, это Божья милость, это Божий дар. Но полнота исцеления, исцеление во всей полноте, это в вечности. Когда мы в этом положении, мы понимаем, можем ли мы сражаться с болезнями здесь на земле? Можем или нет? Да должны даже, должны. Я вам подробно после поясню, почему по Библии это важно. Но с другой стороны, мы понимаем, что бывают ситуации, которые не под нашим контролем. И это понимание, оно нас утешает. Помните, Петр, по-моему, говорит, он говорит, мы утешаемся, зная, что такие же страдания случаются с братьями нашими в мире. Ведь мы живем, у нас все классно, все хорошо, и мы можем умничать. Все хорошо, прекрасная маркиза. Покуда не приходит беда. И вот когда нас затронула беда, знаете ли, что происходит? Мы вдруг начинаем видеть другую боль. Мы видим других людей. Люди, которые вдруг... Я, знаете, пережил, мое зрение восстановилось. Я даже могу водить машину уже. Я могу видеть и правое, и левое. Но у меня был момент, когда это было лет 5, я не мог видеть нормально одним глазом вообще. И знаете ли, я вдруг узнал, я же не знал, что оказывается, когда видишь одним глазом, мир не трехмерный, а двухмерный. Нету стереоэффекта. То есть я хотел взять зубочистку и промахивался. Я ключом пытался попасть в дверную скважину и не доводил ключ или, наоборот, тыкал его очень сильно. Я не перестал иметь возможность ходить в горы, потому что, когда спускаешь ногу, ты не знаешь, туда 2 метра или 20 сантиметров. Нет уже объема, объема-то нету. Одним глазом вы попробуйте поэкспериментировать, и вы увидите. Но когда я узнал? Что я прочитать не мог? Что я физику не изучал? Что я не понимаю вот это стереоэффекты? Я все это понимал. Но я никогда это не переживал. А когда я пережил, я вдруг понял. Я вдруг начал видеть людей, которые могут смотреть, и у них проблемы. Я вижу, он пережил инсульт. Я пережил, и я начинаю это видеть. Мы начинаем, пройдя войну, вдруг передают информацию, что случилась война там, где-то в Сирии. И вы же раньше слышали, что там-сям. Но когда вы попробовали... Я помню, после того, когда мы претерпели и как бы выжили в авиапроисшествии, я не могу назвать авиакатастрофу, потому что все закончилось хорошо, но каждый раз, какой-то период времени, когда вдруг передавали, какой-то самолет имел аварийную посадку. У меня ком в горле, у меня слезы на глазах. За кого? За себя? За каких-то людей? Но почему? Потому что их приземление я знаю изнутри салона самолета. Бог иногда попускает нам проходить трудные времена, не просто потому, что Он потом даст нам мудрости, но мы добрее становимся, что мы начинаем видеть других людей. Иногда наши страдания становятся основанием для сострадания для других людей. Вот почему я уверен, что болезни, они имеют в себе негативное начало, но я помню о Боге, который может. Даже что не благо любящим Бога, помните, призванным по вызволению, что сделать? Содействовать ко благу. Для нас очень важный момент. У меня 7 минут, я сделаю перерыв. Запишите себе и пометьте, что произошло. Когда Иисус умер и воскрес, Он изменил миропорядок. А воскресение Христа, оно дало нам надежду. Оно дало нам надежду в самых безнадежных обстоятельствах. Во 2 Коринфянам 1, 8, 9 сказано, мы были отягчены чрезмерно и сверх силы. Так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Скажите мне, пожалуйста, вот это главное, надежда, когда нет надежды, это что за надежда? Не надежда на исцеление, не надежда на благословение, а надежда на вот эту самую вечную жизнь. И на самом деле она не подлежит краже. Что сделает дьявол? Ну, что он может сделать? То есть, ну, например, у вас машина, вас угнали машину, у вас дом, вас сожгли дом, у вас был дом, вас выгнали из дома, из там, с Донецка, с Горловки. А здесь есть кто-то, кто жили там, на оккупированных территориях, сейчас живете здесь? Есть кто-то оттуда, с тех территорий? Есть кто-то? Кто-то? Представьте, у вас есть это состояние внутри, вы что-то потеряли. И мы теряем здесь на земле что-то. А вечность, что-то можно потерять? Что? Вот он говорит, у нас все, нет надежды. Но мы надеялись на Бога, воскрешающего мертвых. Когда мы говорим об этих вещах, для нас важно понять, что вера в воскресение мертвых, вера в вечную жизнь, она дает нам надежду. И это дает нам способность смотреть вперед. Но теперь давайте поговорим немножко о другом аспекте. Сегодня мы такие закладываем базовые моменты, завтра мы будем говорить о практических вещах, как сражаться за здоровье. Вы хотите об этом узнать, а не просто одно богословие? Аллилуйя. Но знаете, когда мы смотрим в Библию, мы обнаруживаем очень много разных болезней. Очень много. Ну, например, в Библии вы найдете, как у Павла, у Исаака и Якова ухудшилось зрение. Помните, Исаак благословлял, щупал, руки, это Якова, а голос, руки Исава, голос Якова, помните, да? Что, за зрением проблемы были? Его сын Яков, когда вы посмотрите, он пришел к Иосифу в Египет, со зрением проблемы были, так или нет? Что, наследственное проклятие? Нет. Подождите, как? Нет. Но вы читали же о проклятии Исаака и проклятии Якова? Я нет, не читал. В Библии этого нет. А благословение Авраама и Исаака, я знаю, Якова. Ну, понимаете, а у них же глаза плохо видели. Вы не помните, сколько им лет было? За сто. Есть кому-то здесь за сто. Ну вот у меня с глазами были проблемы. И некоторые скажут, а что это такое? Внешний человек тлеет. Они состарились. Мы явно, что старее, становимся чуть-чуть слабее. Но Библия говорит про увечья по причине травм. Например, Самсону выкололи глаза. Мефифосфею уронила няня, когда он маленький был. Люди, на них нападали животные. У нас есть много примеров. Медведица напала или кто-то покалечил. Войны порождали кучу проблем. Библия говорит о расстройствах кишечного тракта. Помните, когда Павел в 28 главе пришел, и там был человек, у которого была проблема с желудком. О параличах в Библии многих говорится. Какое слово используется про паралич? Расслабленный. Расслабленная рука, расслабленное тело. Есть, когда у человека высокая температура была, никого не можете вспомнить? Теща Петра, да. Ну, есть еще несколько примеров. Библия говорит о разных кожных заболеваниях. Целый набор там. Нарывы, паршивость, лишаи, белые, наросты, язвы, проказа. Почечуй вообще. Что это за почечуй такое? Были ли врожденные, в Библии указываются врожденные патологии? Да, если человек родился слепым, родился хромым, а есть еще родственник из потомка Рифаимов, что по 6 пальцев было рук и 6 пальцев на ногах, по 24 всего у него. Это 2 Царств, 21 глава. Этот список очень большой, но я хочу вас предупредить вот о чем. Я как-то читал одну книгу, давние времена, не помню, кто это был, или Дерек Принс был, или кто-то еще, это в начале 90-х. Он насчитал там 39 болезней, и потом сказал, что за все эти болезни умер Иисус на кресте. В буквальном смысле, то есть вот за каждую конкретную. И там это было связано 39, как 40 ударов без одного, как его вот хлыстали, и там раз, и по чечуй ушел, и слепота ушла. Ну, вы понимаете, это для верующих, которые не имеют ни образования, ни грамотные. Потому что в мире гораздо больше болезней. У нас могут быть вопросы, а, например, а нес в себе Иисус женские заболевания? Они скажут, ой, ну он все нес. Вот в том-то и дело, что надо понять одну важную вещь. Во-первых, когда Библия говорит, что Иисус страдал за наши болезни, Он страдал вообще за болезни, а не в смысле за каждую отдельную, что в этот момент Он переживал на себе. Он нес на себе грех. То есть болезнь по сути, но не по форме проявления симптомов. Второй момент очень интересный. Вы, когда читаете Библию, вы обнаружите некоторые болезни, а некоторые вообще не обнаружите. Ну, например, много ли вы найдете в Библии инфекций? Вирус, аутоиммунные заболевания. А знаете, в чем проблема? Вы не найдете, знаете почему? Потому что для ряда болезней у нас есть понятие симптомы. И вот у человека есть симптомы. Вот бывает ситуация, раз человек шел, бамс, упал, умер, и потом открывает, а оказывается, у него был порок сердца, а он не знал, а не говорил. А вот это было внутри, но бессимптоматично. В Библии не было той медицины, которая есть сегодня. Люди не понимали слово микроб, вот чтобы вы понимали, но не знали микроб, слово такое. Просто Господь сказал какие-то советы, чтобы они там делали то, другое, третье. Даже есть совет такой в Ветхом Завете, что говорит, пойдете испражняться, потом лопаточкой заройте все, пожалуйста. Не ешьте удавленину, и не ешьте кровь, и не ешьте мертвечину. И мы говорим, так точно же, это же гниет, это же там бациллы. А они не знали слова бациллы. Микробы, бактерии, инфекции, не знали. Масса вещей, которые сегодня на рентгене увидели, МРТ посмотрели, под КТ посмотрели, кровь замерили, слишком остробоцитики повышены что-то сегодня, а лейкоцитов слишком много. Это серьезно, голубчик. Не было этого. Поэтому ходит он, ничего не болит, здоров. Если только начинает уже в обморок падать, все, падучая пришла. Глаза отключились, все, ослеп. То есть, понимаете ли, вот здесь надо аккуратными быть, чтобы никогда не думать, что я смотрю в Библию, это для меня руководство по преодолению разных болезней. Оно не является руководством, это руководство по спасению человеческой жизни. Это история церкви, история Израиля, история вечность. Вот это для нас самое важное. А все остальное является дополнительными вещами. Но у меня сейчас момент такой, мы делаем 15 минут перерыв, 15 минут, да, и потом мы продолжаем. Получаете что-то сегодня? Все, будьте благословенны, перерыв.